Когда один корреспондент спросил у него, бывал ли он когда-нибудь в средней части острова и что там видел, то майор ответил: «Гора да долина, долина да опять гора. Известно, почва вулканическая, извергательная». Он же на вопрос, что за вещь черемша, ответил: «Во-первых, это не вещь, а растение. И во-вторых, растение приполезное и вкусное. Брюхо пучит от него, правда. Да нам это наплевать, мы с дамами не бываем». Тачки для перевозки угля он заменил бочками, чтобы удобнее было таскать по мосткам, сажал в эти бочки провинившихся каторжных и приказывал катать их по берегу. «Сейчас покатают сердешного, глядишь, точно шелковый станет!» Желая выучить солдат числам, он прибегал к игре в лото. «За перекличку номеров, кто сам не может, должен платить по гривеннику. Раз заплатит, другой раз заплатит, а там и поймет, что это невыгодно. Глядишь, туго возьмется за номера, да в неделю и выучит». Подобные благоглупости действовали на дуйских солдат развращающим образом. Случалось, что они продавали каторжным свои ружья. Приступая к наказанию одного каторжника, майор заранее объявил ему, что он жив не останется, и действительно, преступник умер тотчас после наказания. Майор Николаев после этого случая был предан суду и приговорен к каторжным работам. Когда спросишь какого-нибудь старика-поселенца, были ли в его время на острове хорошие люди, то он сначала помолчит немного, как бы припоминая, и потом уж ответит: «Всякое бывало». Нигде старое так скоро не забывается, как на Сахалине, именно благодаря чрезвычайной подвижности ссыльного населения, которое здесь меняется коренным образом каждые 5 лет, и отчасти отсутствию в здешних канцеляриях порядочных архивов. То, что было 20-25 лет назад, считается глубокою стариной, уже забытою, погибшую для истории. Уцелели только кое-какие постройки. Уцелел Микрюков, десятка два анекдотов, да остались еще цифры, не заслуживающие никакого доверия, так как ни одна канцелярия тогда не знала, сколько на острове арестантов, сколько бежало, умерло и прочее. Доисторические времена продолжались на Сахалине до 1878 года, когда заведующим ссыльно-каторжными Приморской области был назначен князь Николай Шаховской. Отличный администратор, умный и честный человек. После него осталось образцовое во многих отношениях дело об устройстве острова Сахалина, хранящееся теперь в канцелярии начальника острова. Это был по преимуществу кабинетный работник. Арестантам и при нем жилось так же дурно, как и до него, но, несомненно, его наблюдения, которыми он делился с начальством и со своими подчиненными, и его дело, независимое и откровенное, быть может, послужили началом для новых, хороших веяний. В 1879 году начал функционировать добровольный флот, и мало-помалу должности на Сахалине стали занимать уроженцы европейской России. В 1884 году на Сахалине было введено новое положение, вызвавшее усиленный прилив, или, как здесь говорят, сплав новых людей. В настоящее время на Сахалине мы имеем уже 3 уездных города, в которых живут чиновники и офицеры с семьями. Общество уже настолько разнообразно и интеллигентно, что в Александровске, например, в 1888 году могли в любительском спектакле поставить женитьбу, когда здесь же, в Александровске, в большие праздники по взаимному соглашению чиновники и офицеры заменяют визиты денежными взносами в пользу бедных семейных каторжных или детей, то на подписном листе обыкновенно число подписей доходит до 40. На приезжего человека сахалинское общество производит благоприятное впечатление. Оно радушно, гостеприимно и во всех отношениях выдерживает сравнение с нашими уездными обществами, а в районе восточного побережья оно считается самым живым и интересным. По крайней мере, чиновники отсюда неохотно переводятся, например, в Николаевск или в Декастре. Ну а как в Татарском проливе? Бывают сильные бури, и моряки говорят, что это отголоски циклона, бушующего в Китайском и Японском морях. Так и в жизни этого общества нет-нет, да и отзовутся недавнее прошлое и близость Сибири. Какие молодцы попадали сюда на службу уже после реформы 1884 года, видно из приказов о смещении с должностей, о предании суду или из официальных заявлений о беспорядках по службе, доходивших до наглого разврата, приказ номер 87 1890 года, или из анекдотов и рассказов, вроде хотя бы рассказа о каторжном Золотареве, человеке зажиточном, который водил компанию с чиновниками, кутил с ними и играл в карты, когда жена этого каторжника